рычага, и вместе с тем растет возможность при одинаковом увеличении объема производства получать большую прибыль. То есть, если предприятие хочет получать большую прибыль, оно должно структуру своих затрат таким образом менять, чтобы доля постоянных затрат была больше, чем и возрастала по сравнению с долей переменных затрат. Постоянные затраты должны быть больше, чем переменные. Отношение постоянных к переменным должно увеличиваться. Тогда эффект операционного рычага будет сильнее, и тогда предприятие на единицу увеличения объема производства будет получать все больший и больший объем прибыли. Вот после сегодняшней лекции вы, как бизнесмен, будете заинтересованы в том, чтобы оптимизировать структуру своего предприятия, структуру постоянных и переменных затрат, чтобы работать в оптимальном режиме и получать максимальную прибыль с единицы производства. Если вы этого добьетесь, если это вам окажется реальным, и вы сможете это на предприятии своем сделать, то я считаю, что эта лекция достигла своего результата. И мы с вами не зря провели это время. Вы теперь сможете с огромной пользой им воспользоваться. Спасибо вам за внимание.